Глава 14. Академию потрясло известие о краже артефакта из хранилища. Преподаватели активно вели обыски, даже задерживали студентов на парах, пока переворачивали общежитие. Однако нам повезло. Гил догадался, что раз артефакт украден из хранилища, лучше не оставлять его в комнате, а забрать с собой сразу же. Поэтому, когда на следующий день обыскивали все общежития, от зельеваров-первокурсников до старшекурсников-огневиков, артефакт находился у Гила, а затем перекочевал к Рейву. Под бдительным оком злющих преподавателей передача артефакта превратилась в почти ювелирную работу, но парни справились. И пока Академию еще сотрясали повторные обыски, по большей части касающиеся старшекурсников огненного факультета, артефакт надежно залег среди моих вещей. Рейва нагрузили дополнительными занятиями. Изредка нам удавалось пересечься под конец обеда в столовой, куда он залетал, чтобы закинуть перекус себе в рот и снова умчаться на тренировки. И по вечерам тоже совсем ненадолго. Оставаться у него на ночь после того, как опозорилась перед преподавателями, я не решалась. А через 2 часа после ужина ввели комендантский час. Разгуливать по территории Академии ночью теперь строго запрещалось. Изначально мы планировали, что я буду подслушивать Миреллу, а Рейв — Клейдена. Но при такой занятости Рейв точно мог пропустить что-то важное. Поэтому оба подслушивающих артефакта лежали в моей комнате. Сразу после пар я бежала к себе делать домашние задания, ну и слушать. Пока ничего подозрительного не происходило. А может, и не произойдет? Короткая наивная мысль подарила надежду, что при комендантском часе и обозленных преподавателях злоумышленники не решатся что-то предпринять. Впрочем, особо на чудо я не надеялась. «Думаешь, нас больше не подозревают? Все-таки у меня были обожжены ноги, а это выглядело подозрительно», — размышляла я за обедом, пока Рейв торопливо заливал в себя суп. «О, с этим я разобрался». Рейв ухмыльнулся. Я подбросил ректору записку, где говорилось, что их обвели вокруг пальца, и нужно искать артефакт, создающий иллюзии. Я поперхнулась остатками чая, который так не вовремя решила допить. «Это же... это гениально!» — просипела изумленно, осознав всю суть задумки. Учитывая, что мы продемонстрировали наличие у похитителей артефактов, преподаватели наверняка поверят этой записке. А если была наведена иллюзия, то и телосложение может быть иным, и раны в нужных местах больше не зацепка. Зато через несколько дней по Академии пошли новые обыски. Артефакты, наводящие иллюзии, у некоторых студентов действительно были. Вот только скрывали всякое запрещенное. Например, бутылки из ресторанов, те самые, которые щедро разливались на вечеринках. Помимо комендантского часа началась череда наказаний за нарушения. Понимая, что у них из-под носа уводят мощный защитный артефакт, преподаватели озверели окончательно. Мы с Рейвом старались не привлекать внимания. Рейв ходил на все дополнительные занятия и не жаловался. Тем более ему, как уже обученному дракону, такие занятия не доставляли неудобств. Рейв только вздыхал при редких и коротких встречах. Говорил, что скучает по мне. Я тоже скучала. Но старалась сосредоточиться на главном, потому что времени оставалось все меньше. А толком обговорить, что делать, если так ничего заранее не выясним, тоже не успевали. «Доставили!» Радостное восклицание принцессы разбудило меня, когда я уже задремала, решив, что сегодня вечером ничего не произойдет. Приподнявшись на локте, затаила дыхание и прислушалась к раздающимся от артефакта голосам. «Да уж», — фыркнул Клейден. «Повезло, что мы не сразу отправились в Академию с этим ядом. Иначе его могли бы обнаружить во время обысков». «Яд? Что за яд?» «У меня тоже все перевернули. Не посмотрели, что принцесса?» Недовольно пробурчала Мирелла. «Я уж думала, все сорвется. Что тогда скажет папа?» «Как всегда. Заявит, что мы его разочаровали. Это ведь его любимая фразочка. Но я уверен, все получится». После этого переполоха повторно никто ничего проверять не станет, а когда начнется разбирательство, все произошедшее свалят на дракона. Я почти не дышала, боясь пропустить хоть слово. Сердце колотилось так сильно, что меня потряхивало. Они собираются подставить Рейва или отравить? или все сразу? Как думаешь, кража артефакта не связана с нашими планами? Это нам не должно помешать?» — спросила принцесса неуверенно. «Чтобы воспользоваться защитным артефактом, нужно знать, что он пригодится, как минимум. А какой артефакт поможет против яда?» Я окончательно запуталась. «Что они планируют? Не понимаю». Клейден вздохнул. «Что еще?» «Достала меня эта дурочка-невеста. Может, стоило выбрать Майлу. Она бы в радостных объятиях каждый день не душила». «Тебя не так-то легко задушить», — рассмеялась Мирелла. «Не переживай, ты ведь знаешь, скоро все закончится». Не знаю, как насчет всего, а их разговор на этом завершился. Принц и принцесса не стали еще повторять весь заранее оговоренный план специально для меня. Если они собираются отравить Рейва, чтобы он перевоплотился и озверел, то для чего делать предложение какой-то там девчонке? И как кража защитного артефакта может им помешать? Опасаются, что во время бешенства Рейва кто-то остановит его при помощи артефакта? Пожалуй, такое возможно. Но найдите мне того идиота, который потащит украденный артефакт на весенний бал. Ну, то есть, мы-то потащим. Только из-за того, что знаем, когда все произойдет. Переполненная тревожными эмоциями, я выбралась из постели и поспешила одеться. Нужно как можно скорее сообщить Рейву о подслушанном разговоре. Я заметалась по комнате в поисках подходящей одежды. В итоге натянула на себя первые же попавшиеся штаны с рубашкой, накинула сверху теплую куртку и выбежала в коридор. На выходе из женского общежития меня внезапно окликнул строгий женский голос. «Студентка, куда собрались?» Я замерла. Медленно обернувшись, ощутила, как сердце подскакивает к горлу. «Вы забыли, что введен комендантский час?» «Да, переволновалась. Действительно забыла. Простите», — залепетала я, между прочим, абсолютную правду. «Куда вам потребовалось срываться посреди ночи? И зачем?» Преподавательница приблизилась, с подозрением всматриваясь в мое лицо. «Повезло, что не та, которая стала свидетельницей моего недавнего позора. Я? Мне приснился ужасный кошмар. Я так испугалась, что хотела, ну, к своему парню под бочок?» — предположила преподавательница с насмешкой. Я покраснела, но, возможно, при свете фонарей незаметно. «Извините, не подумала». Я уткнулась взглядом себе под ноги. «Возвращайтесь к себе, студентка». Преподавательница вздохнула. «На первый раз нарушение прощаю. Но имейте в виду, ночевки в чужих комнатах сейчас строго запрещены». «Я понимаю. Спасибо», — выдохнула я и помчалась обратно в общежитие. «Как же я могла так забыться? Настолько переволновалась, что даже не вспомнила об ужесточении правил. А ведь Мирелла ночует у Клейдена. Наверное, к себе так поздно пробираться уже не решится. Но они принц и принцесса. Даже если застукают, им не будет ничего». Пока снова раздевалась, мыла руки и ложилась в постель, размышляла. «Посылки сейчас тоже проверяют, но только те, которые отправляются из академии. Преподаватели еще надеются найти артефакт. А вот посылки, которые родственники присылают студентам, проверкам не подлежат». Зря, как выяснилось. Переговорить с Рейвом удалось только на следующий день. Мы встретились за ужином, а после отправились ко мне в комнату, потому как все артефакты хранились у меня, и их не хотелось оставлять без присмотра надолго. Я и так вздрагивала каждый раз, когда уходила на пары, и облегченно вздыхала только когда возвращалась после занятий и находила артефакты на тех местах, куда их запрятала. «Значит, яд. Да, пожалуй, речь может быть о попытке отравить меня. Некоторые яды могут вызывать помутнение сознания, даже у драконов». Рейв задумался. «Нам нужно выяснить, что это за яд, и подготовить противоядие». «Не так все просто. Из-за этого комендантского часа даже я не смогу покинуть комнату незамеченным. И если к Клейдену я как-нибудь еще проберусь, то к Мирелле точно нет. Думаю, противоядие нам не потребуется. Мы знаем, когда все произойдет. Ядов, которые действуют на дракона длительное время, не существует. Следовательно, отравить меня собираются не раньше первого дня весны. Более того, я подозреваю, что за несколько минут до праздника. Следовательно, мне стоит проявлять осторожность только полчаса до начала праздника, не больше. А еще лучше притвориться, будто я выпил яд. Очевидно, за мной будут следить, чтобы убедиться, что все идет по плану. Но ты его не выпьешь? Нет, не выпью. Признаюсь, большая часть моего чутья не отточена во время практических занятий по зельеварению. У меня отменный драконий нюх, в этом все дело. Я почую яд. Но ведь не почуял? В первый раз у них получилось тебя отравить. Получилось. Это почти невозможно, однако как-то получилось, да. Рейв поморщился. Сам не понимаю, как им это удалось. Может, отвлекли? Может, Мирелла как-то обманула меня? Не знаю. Но поверь, теперь, когда я знаю, как высоки ставки, когда знаю, когда именно нужно быть особенно бдительным, у них ничего не получится. Чтобы вывести королевскую семейку на чистую воду, я притворюсь, будто выпил яд. Но я его не выпью. Все пойдет не по сценарию. А вот принц и принцесса будут действовать, как задумано. И мы выясним, наконец, каковы их планы. Судя по всему, они выполняют задание короля. Да. Мне не нравится разгадка, но все прояснилось, кроме самого плана с моим отравлением. Королю нужна война с драконами. Но зачем? Думаю, для того, чтобы добраться до нашего артефакта. Того, который сделали Этари? Да, весьма ценная вещь. Скорее всего, дело в нем. А как еще добраться до этого артефакта, если не через нападение на драконов? Мы экскурсии к нему не водим, в отличие от вас с академическим хранилищем, куда пускают всех желающих. Я потрясенно молчала, пытаясь осознать сказанное. Король хотел заполучить драконий артефакт, но не мог. Для этого он уже давно начал портить отношения между Империей и Касталой. Отдал приказы, чтобы на границах подстраивали неприятные ситуации, чтобы пошли слухи о злых замыслах коварных драконов. Раньше драконов любили, но теперь достаточно крохотной искры, чтобы люди Касталы пошли на них войной. А война — прекрасная возможность, чтобы пробиться к артефакту. Я не понимаю одного. Зачем Клейден делает предложение? А я, кажется, понимаю. Рейф нахмурился. Чтобы начать кровопролитную войну, мало массовой трагедии. Нужна красивая, но трагичная история с конкретными участниками и повод для личной мести. О чем ты, Рейф? Представь, Клейден делает предложение возлюбленной, но она погибает во время нападения дракона. И вот уже королевская семья может рассказывать народу, как лично они потеряли важного для них человека. Но... Голос дрогнул. «Я выжила!» «Все пошло не по плану, Майла. Не думаешь же ты, что король собирался жертвовать детьми? Нет. Принц и принцесса должны выжить. А вот невеста принца трагично умереть вместе со всеми остальными студентами и преподавателями. Мне сделалось нехорошо от осознания, насколько ужасна задумка короля. Чем меньше оставалось времени, тем сильнее я нервничала». Рейв каким-то чудом держался и пытался успокаивать меня, но тревога с каждым днем нарастала. Больше ничего дельного подслушать не удавалось. Увы, принц и принцесса явно были готовы и не нуждались в том, чтобы по 10 раз на дню повторять детали коварного плана. И все же мы надеялись, что за день или два какие-нибудь важные подробности еще всплывут. Я удивлялась, как сильно все изменилось. В прошлый раз я летала в облаках, увлеченно выбирая платье для весеннего бала. Каждый день я встречалась с Клейденом. На парах же не было ни секунды, чтобы я не думала о нем. На моем пальце поблескивало помолвочное колечко, а наряжаясь к балу, я мечтала о том, что нас с Клейденом ждет волшебный вечер. Ничто не могло испортить мне настроение, даже редкие мысли о заваленных зачетах. Однако сейчас я... Сплошное напряжение и настороженность. Я знаю, что приближается настоящий кошмар и намерена противостоять заговорщикам. А еще вспоминаю поцелуи, ласки Рейва и надеюсь, что у нас все получится, что он не превратится в жестокого убийцу, что Академию удастся спасти И в нашей жизни вновь будут поцелуи, объятия, близость. Рейф и Клейден. Какие же они разные. И как я сама не похожу на прежнюю себя, наивную и беззаботную, не знавшую ничего страшнее, чем гибель любимого домашнего крайонка. Кажется, это будет сложнее, чем мы думали. Сложнее? Почему? Мы с Рейвом переглянулись и одновременно подобрались к источнику звука. Голос Клейдена доносился из артефакта, подброшенного к нему в комнату. «Я справлюсь», — ответила Мирелла уверенно. «Скажу, что много думала в последнее время и хочу с ним поговорить. Заманю к себе в комнату, предложу лимонад». «Думаешь, Рейв согласится, учитывая, что наверняка поведет Майлу на бал? Возможно, он не захочет тратить свое время попусту». У меня аж дыхание перехватило, когда Клейден назвал имя Рейва. Мы были правы во всем. «Скажу, что хочу поговорить о Майле». Голос Миреллы звучал расслабленно. «Как будто у меня есть какие-то важные сведения о ней». «Рейву плевать на сплетни, он не станет тебя слушать». «Значит, сразу добавлю, что Майле что-то угрожает. Если Рейв хочет ей помочь, он меня выслушает. Думаешь, сработает?» «А это, полагаю, да, должно сработать», — задумчиво одобрил Клейден. «Решено, так и скажу. А дальше ничего придумывать не стану. Как только Рейв отведает яд, ему будет уже не до разговоров». Чуть помолчав, принцесса вздохнула. «Жаль, такой привлекательный парень, и вдруг оказался искомым драконом». «Ты ведь не передумала, Мирала?» — с нажимом уточнил Клейден. «Конечно нет. Наша миссия важнее. Я не подведу, можешь быть уверен. А теперь пойду к себе. Хочу хорошенько выспаться перед завтрашним мероприятием». Клейден проводил Миреллу, и на этом все стихло. Наверное, принц поднялся в спальню на второй этаж. Только теперь я осмелилась перевести дыхание. «Какой план?» — я посмотрела на Рейва. «Все очень просто. Нам точно известно, когда и кто собирается меня отравить. Я притворюсь, будто выпил яд, а на самом деле не стану этого делать. А дальше притворюсь, что впадаю в бешенство, но превращаться не стану». «И? Дальше что? Мирелла поймет, что все пошло не по плану. Мы сорвем их замысел в этот раз, но... Вдруг они не успокоятся? Вдруг задумают что-то еще? А что, если у них есть запасной план на случай провала?» Рейв нахмурился. Немного поразмыслив, выругался. «Все это время мы думали, как предотвратить катастрофу. Но ты права. Если король хочет настроить народ против драконов и напасть, он на этом не остановится. А значит, нужно вывести его на чистую воду. Сделать так, чтобы всем стало известно о замыслах королевской семейки». «Я слышала, что есть артефакты, позволяющие сохранять образы. В них отпечатывается все происходящее. А потом можно смотреть, как картинки. Я могу связаться с родителями, но они ведь не успеют. Даже если каким-то чудом мне удастся уговорить их прислать мне подобный артефакт, они попросту не успеют». Я снова занервничала. «Все хорошо, Майла». Рейф обнял меня. В его объятиях стало спокойнее. «Все будет хорошо. Придется обойтись без такого артефакта. Соберем доказательства и предоставим руководству Академии. Инициируем разбирательство. А еще я свяжусь с отцом и все ему расскажу. Я должен предупредить своих». «Да, так будет правильно. Я все еще желаю родному королевству только благополучия. Но если король Касталы затевает кровопролитную войну не ради безопасности народа, а ради своих коварных целей, чтобы завладеть чужим артефактом, то сам король становится врагом Касталы. Его нужно остановить, и я больше не сомневаюсь в правильности выбора между двумя сторонами». «Не понимаю одного», — продолжил Рейв задумчиво. «Я ведь не нападал на тебя и огонь не использовал. Тела не были обожжены, помнишь?» «Помню». «А теперь все складывается так, будто я все же зверствовал». «Ты убил Клейдена. Я увидела, как он упал, весь переломанный». «Очевидно, я защищался. Но на остальных ты посмотрела лишь мельком и не знаешь, от чего умерли они». «Да, что-то все-таки не сходится. Крови в зале было много, но не все очевидно. Может, реальность изменилась? Может, в прошлый раз план был немного другой? А в новой реальности, когда узнали, что ты дракон, принц и принцесса решили действовать иначе? Мы ведь не знаем, как они выяснили, что дракон — это ты в прошлой версии событий. Или в прошлый раз все пошло не по плану. Говорил же, дракону очень сложно что-то подсунуть. У нас отменный нюх. Может, я еще тогда все понял, но решил перевоплотиться и все выяснить. А люди погибли как-то иначе. Рейф растерянно качнул головой. Боюсь, гадать можно до бесконечности. Остается лишь пойти завтра и узнать, что задумала королевская семейка, и быть крайне осторожными. Значит, от плана не отступаем? Не отступаем. Но если что, действуем по обстоятельствам. Больше ничего обсудить и как-то подготовить заранее мы не могли. Хорошо уже, что выяснили точно, злоумышленники принц и принцесса, а не кто-то другой. Хотя, конечно, у них могут быть соучастники, но в таком случае неизвестных переменных становится еще больше, и это пугает. «Останешься?» — спросила негромко. «Если хочешь». Рейф улыбнулся, обнимая меня. «Хочу», — шепнула я и сама потянулась к его губам. Последний вечер перед весенним балом. Завтра все разрешится. Завтра у нас либо получится помешать принцу и принцессе уничтожить Академию, либо мы попадемся в очередную ловушку. И пусть у нас будет еще одна попытка благодаря артефакту, пусть на этом все не закончится, нужно еще вывести королевскую семью на чистую воду, но я так боюсь завтрашнего дня. Помню, как оно было в прошлый раз. Для меня на этом все как будто заканчивается. А значит, я воспользуюсь шансом и сегодня буду наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе с Рейвом. Первый день весны. Свободное утро, вечером праздничный бал. Вместо трепета и предвкушения — страх и напряженность. «Все будет хорошо», — повторил Рейв, целуя меня перед уходом. Чтобы не заставлять заговорщиков слишком сильно нервничать, мы решили не отходить далеко от первоначального сценария, а именно провести этот день так же, как провели его в прошлой версии событий. Завтрак мы проспали из-за того, что слишком поздно легли. Перед обедом я немного позанималась, хотя не чувствовала, что это может быть важно — читать учебники в решающий день. В конце концов, если Академия рухнет, вряд ли кто спросит меня о домашнем задании. После обеда мы встретились с Афиной и взялись за приготовление. Девчачьи радости, вроде масок для лица, маникюра, ароматических масел и прочей ерунды, больше не доставляли удовольствия. Мне приходилось сосредотачиваться на разговоре с Афиной, чтобы не улетать мыслями слишком далеко. «Я познакомилась с таким красавчиком с факультета Земли», — оживленно щебетала подруга. «Мне кажется, это он, моя судьба». «Представлю вас на балу, если ты ненадолго оторвешься от Рейва. Ты ведь пойдешь на бал вместе с Рейвом?» Мы договорились встретиться с ним на балу. Рейву нужно решить какие-то дела. Обещал не опаздывать. «Прекрасно. Значит, успею вас познакомить. Делан зайдет за мной, мы вместе отправимся на бал. Сразу вас и познакомлю. А что за дела у Рейва в праздничный день? Подозрительно. Тебе так не кажется?» «Ничего подозрительного». Собирается переговорить с семьей, а у них там свое расписание. С семьей? Интересно, по какому поводу? Не собирается же он? Софина округлила глаза и многозначительно замолчала. Нет, конечно. Я имею в виду, что, наверное, нет. От мысли, что Рейв может сделать предложение, стало слишком волнительно. Конечно, он не собирается делать мне предложение. Я ведь знаю, что именно задержит его перед балом. А точнее, кто? Но все равно. Очень животрепещущая для любой девушки тема. Если уж все мои размышления о будущем заканчивались на сегодняшнем дне, то о наших отношениях с Рейвом в перспективе тем более думать не смело. Все слишком сложно. Он — дракон и вернется в Империю. А я не знаю, что с этим делать. За полчаса до бала Софина ушла к себе, дожидаться Делана. Я еще покрутилась перед зеркалом, вспоминая, почему опоздала в прошлый раз. Все до банального просто. У меня сломался каблук, так что мой заранее продуманный образ пришлось срочно менять. А учитывая, что туфель, подходящих к праздничному платью, у меня в академическом гардеробе не так много, я ужасно перенервничала. Покачала каблук из стороны в сторону. Хрусь! Отломился. На этот раз не в коридоре, на лестнице. Но это не имеет значения. Нужно взять те же туфли, в которых была в предыдущей версии событий. Не будем отклоняться от сценария. По крайней мере, пока. Я надела лодочки шоколадного цвета вместо кремово-бежевых. Они тоже неплохо подходили к светло-зеленому атласному платью с изумрудно-зелеными вставками на рукавах и подоле. Подобрав часть волос при помощи заколок, убедилась, что выгляжу точно так же, как и в прошлый раз. Да, пусть в мелочах все повторится, зато мы изменим самое главное. Выждав положенное время, чтобы на этот раз не опоздать, а увидеть все с самого начала и вмешаться, присоединившись к Рейву, я вышла из комнаты и поспешила вниз по лестнице. Единственное отличие от моего прошлого образа — темно-коричневая сумочка. Небольшая. В нее должна поместиться лишь одна вещь — артефакт. Пока шла, чувствовала, что напряжение вновь нарастает. Непринужденная болтовня с Софиной все же отвлекла меня немного, но теперь я вновь сосредоточилась на самом главном. Поскольку мы с Рейвом точно не знали, что произойдет, не могли проработать наш план в деталях. Договорились, что встретимся в зале. Я приду вовремя и буду ждать, внимательно наблюдая за Клейденом и его невестой. А Рейв, как только сделает вид, будто выпил яд, отправится в зал, притворяясь, будто тот начинает действовать. Вот только дальше все произойдет не так, как ожидают принц и принцесса. Боюсь, для нас это тоже станет сюрпризом. Главное — вовремя сориентироваться. Музыка встретила меня на пороге. Легкая, звонкая мелодия разливалась по залу. Половина уже собралась. Студенты прибывали в зал неиссякаемым потоком. Смех и радостные голоса подхватили меня. «Приветственный напиток! Угощайтесь! Вам совершенно точно понравится! Пробуйте, не пожалеете!» За порогом, у самого входа в зале, нас встречали дежурные студенты. И каждому, кто входил, подавали бокал светло-желтого лимонада с золотистыми блесками. «Ой, нет, я что-то не хочу. Зачем сразу с порога?» Девушка передо мной отмахнулась. «А вы знаете, кто поставщик?» Веселый студент наклонился к парочке и подмигнул. «Ее высочество Мирелла». «Да вы что, редкий лимонад? Очень вкусный?» «Сами оцените». Парочка взяла по бокалу и вошла в зал. «Мне тоже предложили. Я не стала отказываться». Взяв лимонад, отошла в сторону, чтобы не мешать прибывающим. Осмотрелась, выискивая взглядом Клейдена. Принц ворковал со своей невестой неподалеку. Девушка восторженно улыбалась и попивала лимонад. «О боги! Что, если отравить собрались не только Рейва?» Сердце пропустило удар от ужасающей догадки. «Приветственный напиток!» «Лимонад не просто раздают всем желающим. Его предлагают слишком настойчиво. У заговорщиков многоступенчатый план. Возможно, яд, который подольют Рейву, должен свести его с ума. Но принц и принцесса не рассчитывают, что он всех поубивает. В лимонаде тоже может быть яд». Я присмотрелась к желтоватой жидкости с золотистыми блесками. «Увы, я не зельевар, чтобы определить, есть ли в лимонаде опасные добавки. Да и зельевары ничего не заподозрили. Что уж говорить, часть преподавателей тоже погибла, а вот часть осталась в живых. Почему? Что же происходит? Что именно задумали принц и принцесса? В любом случае, я должна что-то предпринять. Не позволить студентам выпить напитки. Я заметалась по залу, не зная, куда бежать и каким образом можно остановить всех. Студенты все прибывали и прибывали, и в руках у каждого было по бокалу. «Майла! Вот ты где!» — раздался за спиной голос Софины. Я обернулась. «Хочу вас познакомить. Это Делан мой. Не пей лимонад!» Я попыталась выхватить у парня бокал, но не получилось. Он отвел руку. «Что такое? Вкусный же!» Ох, он успел попробовать. Я с ужасом перевела взгляд на бокал в руках Софины. Треть лимонада подруга уже точно выпила. Откуда-то сбоку раздался кашель. А потом позади. и еще в стороне. Что происходит? Софина с удивлением начала оглядываться. Надрывно кашляя, рядом со стеной упала сразу группа студентов. Из их ртов хлынула кровь. Они стали первыми. За ними почти сразу последовало еще несколько компаний и пар. «Что происходит?» — прохрипела Софина и тоже закашлялась. На губы выступила кровь. «Я не успела. Все-таки не смогла предотвратить страшное». Студенты и некоторые преподаватели кашляли уже по всему залу. Начиная кашлять, они сгибались пополам и харкали кровью, а потом падали и затихали. «Софина!» — прошептала с ужасом, не зная, как помочь подруге. Все происходило очень быстро. Софина, а за ней и Делан упали на пол, не переставая кашлять. Кровь текла из их ртов такая густая, такая обильная, что мне сделалось дурно. Сердце бешено стучало. Кровь пульсировала в висках. Я выронила бокал с лимонадом из рук и все же присела рядом с подругой. Она затихла, едва я успела взять ее за руку. Всегда теплый и живой взгляд застекленел. А вокруг царила настоящая паника. Кто-то кашлял, другие кричали от страха и непонимания. «Что происходит? Преподаватели Зельевары! Где преподаватели Зельевары?» «Пожалуйста, успокойтесь». «Если вы уже выпили...» «Выпустите нас! Нам нужно в лечебное крыло!» Поднявшись, я осмотрелась, чтобы оценить обстановку. Студенты метались по залу, то и дело спотыкаясь о валяющиеся в крови тела. Они были повсюду. Кто-то из преподавателей тоже кашлял. Другие, наоборот, пытались успокоить студентов. Похоже, не все приняли яд. С ними принц и принцесса собирались разобраться иначе. Кстати, о заговорщиках. Клейден стоял возле двери и сдерживал толпу. «Выпустите нас! Нам нужно...» «Нет, не торопитесь». Ребята не успевали пробиться через двери. Кто-то их запер, а Клейден мешал подобраться к замкам. Отравленные студенты захлебывались кашлем и кровью до того, как успевали что-то предпринять. «Дракон! Здесь дракон! Он напал на меня!» — завопила Мирелла. Я узнала ее голос. «Значит, Рейв успел войти в зал до того, как Клейден перекрыл вход». Обернувшись на крики принцессы, увидела, как она падает на пол, оставляя на белой плитке кровавые разводы. «Вот же гадина! Саму себя ранила и притворилась, будто на нее напал Рейв». Взгляд Рейва в панике заметался по залу. Наши глаза встретились. Я успела прочитать в глазах Рейва отчаяние. «Это дракон! Держите его!» «Вот кто всех отравил!» Оставшиеся в живых преподаватели бросились к нему. «Пора», — шепнул Рейв. Дрожащими руками я потянулась к сумочке. Пока преподаватели атаковали Рейва сразу несколькими стихиями, он оттолкнул Миреллу и закрылся огненной стеной. На меня никто внимания не обращал. Я достала артефакты. «Похитительница? Вот кто похитил артефакт!» — выдохнул Клейден. Я вздрогнула. Принц рванул ко мне. «Тебе это не поможет. Никакая защита не спасет от яда!» — крикнул принц, атакуя огненным потоком. Я действовала быстро. Уколола палец, заготовленный заранее иголкой, и приложила его к артефакту, размазывая кровь по кристаллу. Малиновая вспышка подхватила меня за секунду до того, как пламя достигло цели. А дальше огонь Клейдена уже ничего не мог сделать. Из артефакта вырвалась такая мощь, что меня закружило непроницаемым малиновым потоком. Последнее, что я увидела, это как Рейв сменяет облик. Похоже, только так он мог защититься под натиском десятка преподавателей. Принц и принцесса специально натравили на Рейва тех, кто не принял отравляющее зелье. Они надеялись, что все остальные погибнут в борьбе. Может быть, в первый раз Рейв был напуган, не знал, что предпринять. Его застали врасплох. И Рейв перевоплотился, пытаясь не попасться в руки преподавателям и не нажить империи проблем. Хотя появление дракона в Академии, да еще в такой момент, когда почти все студенты умирают, в любом случае грозило войной. Только Рейв не успевал предпринять что-то еще. Зато теперь у нас появится шанс. Теперь я точно знаю, что произойдет. Я очнулась в своей комнате, крепко сжимая артефакт. Всего секунда, и он рассыпался песком в моих руках. Сердце все еще стучало, как сумасшедшее. По лицу лились слезы. Я знала, что смогу все исправить, что у нас будет еще одна попытка. Но увиденное причиняло боль. Смерти студентов с кашлем, кровью — это же настоящий кошмар. А Рейф? Его загнали в ловушку. Я поспешила за пустым флаконом, чтобы собрать в него порошок. В прошлый раз артефакт рассыпался не так быстро. Неужели что-то изменилось? А что, если это было последнее перемещение? Взглянув на часы, отметила, что время позднее, но, возможно, еще успею добежать до комнаты Рейва. Вернуться к себе уже точно не успею, если введен комендантский час, а вот до Рейва доберусь. Я не стала тратить время на то, чтобы определить, какой сегодня день. Запрятав флакон с порошком в карман брюк, сорвалась на бег. «Рейв! Я!» Вместо слов достала флакон с малиновым порошком. «Ты вернулась во времени», — догадался он, впуская меня в свою комнату.